Глава 21. Олеся. В голове все перемешалось. Все катилось кубарем. Я не знала, что правда и чему верить. С одной стороны, давно уже была влюблена в Руслана и была счастлива от такого количества внимания. Но с другой, червячок сомнения никак не давал спокойно наслаждаться его обществом. Каждое его слово подвергало сомнению, каждое действие воспринимало как опасность. Я не могла расслабиться в его присутствии ни на секунду, а хотелось. Хотелось растечься счастливой лужицей у его ног, когда он меня обнял. Хотелось остановить время, когда он целовал меня. Хотелось не бояться быть рядом с ним. Но я не могла. Не могла поверить, что все на самом деле, что все это не игра. Его смех отрезвил меня окончательно. В тот самый момент все стало на свои места. Он просто смеялся надо мной. Возможно, это был спор или какая-то злая шутка. Я бы не удивилась, если бы из кустов выскочили наши одноклассники и посмеялись все вместе, тыча в меня пальцами. Я просто сбежала. Бежала из парка, бежала от Руслана, бежала от своих чувств, бежала, боясь передумать. Выскочила к дороге и вспомнила про телефон. «Алло, Вадим, забери меня!» сказала дрожащим от обиды и рвущихся наружу слез голосом. «Я в парке». «Да, рядом». «Хорошо». Вадим примчался через 5 минут. Оказалось, что он был недалеко, как раз обкатывал новую машину. «Привет, рад, что ты мне позвонила. Я соскучился», сказал он, трогаясь с места. В зеркало заднего вида я заметила Руслана, стоявшего у входа в парк. Он смотрел нам вслед. Слезинка покатилась по щеке, но я запретила себе распускать нюни. Смахнула слезу и улыбнулась Вадиму. «Я тоже соскучилась», — произнесла, выкидывая из головы мысли о другом парне. В одно мгновение меня осенило, что я смогу быстрее о нем забыть и перестать страдать, если отвлекусь на другого. Вадим — красивый мальчик, который с первого дня дал понять, что я ему нравлюсь. Так почему бы и мне не ответить на его симпатию? «Рад это слышать», — сказал он, кинув на меня мимолетный взгляд и накрыв мою ладонь своей. Мы какое-то время катались по вечернему городу, а потом он остановился. В машине было тепло и уютно, а в компании Вадима я всегда чувствовала себя легко и спокойно. Он повернулся ко мне и улыбнулся. «Ну вот мы и одни. Ди, на свидание. И вдруг ты сама мне позвонила». Я бы отвез тебя домой, но так не хочется отпускать. Ты не против, если мы немного поболтаем? Я не против. Спасибо большое, что так быстро приехал, — ответила, глядя на него. А что ты делала в парке в такое время? — спросил он то, о чем я не хотела говорить. Это не важно. Давай не будем об этом, — попросила я. Давай, если ты так просишь. Вадим всегда был таким уступчивым. Он все еще держал мою ладонь в своей. Подняв наши сцепленные руки, переплел свои пальцы с моими. Потянул руку к себе и поцеловал. «Такая нежная!» – прошептал он. «От тебя сложно оторваться. Лесь, мне не хватало тебя эти дни. Но я дал тебе время, чтобы подумать. Хотел, чтобы ты почувствовала то же, что и я». Он замолчал, будто обдумывая, что сказать дальше. «А сегодня ты позвонила мне сама. Я не хочу больше терять тебя». «И хочу обозначить границы, понимаешь?» — спросил он, глядя мне в глаза. Кивнула, хоть и не совсем понимала, к чему он клонит. Лишь ждала, что он продолжит. «Я хочу, чтобы ты была моей девушкой, официально. Ты согласна встречаться со мной?» — ошарашил он. «Я...» — начала говорить и запнулась. «Давай попробуем». Это было то самое, о чем думала сама. «Теперь мы будем парой». И совсем не важно, как на это будут реагировать остальные. «Серьезно? Ты согласна?» – обрадовался мой новоиспеченный парень. Он резко наклонился ко мне и поцеловал. Ощущения от этого поцелуя были совсем другие. Губы Вадима были больше и мягче, чем у Руслана. Он медленно двигал ими, нежно обхватывая мои. Этот поцелуй не доставлял такую бурю эмоций, как поцелуй Руслана. Но был довольно приятным. И во всем этом меня раздражал только один факт, что в мысли так и лез другой. Почему я сравнивала их? Вместо того, чтобы наслаждаться обществом одного парня, я думала о другом. Вадим отстранился так же неожиданно, как и начал поцелуй. Я закусила губу и опустила взгляд на свои руки, комкающие концы шарфа, свисавшего с шеи. Мне стыдно было посмотреть парню в глаза. Я чувствовала, будто предаю его, веду нечестную игру. «Ты чего стесняешься? Это всего лишь я», — произнес Вадим. Я посмотрела на него и увидела, как он улыбается. Он не ухмылялся и не насмехался, просто был счастлив. Его глаза светились, рассматривая меня, он любовался, а мне очень льстило его пристальное внимание. Поэтому я не удержалась и улыбнулась ему в ответ. «Ну вот, теперь другое дело. Наконец-то я вижу ту девочку, с которой познакомился и в которую влюбился с первого взгляда», — произнес он, чем снова смутил меня. «Знала бы ты, чего стоило мне держать себя в руках и не напирать на тебя сразу со своими чувствами. А сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я так рад, что мы теперь вместе». «Я тоже рада», — ответила, немного запутавшись в своих чувствах. «Мне нравился Вадим. Он красивый, веселый, умный и постоянно рядом. И если бы не мои чувства к Руслану, думаю, я была бы безраздельно счастлива. А сейчас мое счастье подтачивал червячок сомнения. Я не сомневалась в Вадиме и его чувствах. Я сомневалась, что поступаю правильно. Но решила, что обдумать это все нужно дома, оставшись одной. «Отвезешь меня домой?» «Я что-то очень устала», — попросила тихо. «Конечно. А пойдешь со мной завтра на свидание?» — ненавязчиво спросил он. «Да, с удовольствием. Куда пойдем?» — уточнила, внимательно глядя, как он выруливает на дорогу. «Я пока не решил. Ну, может, в кино?» Бросил он на меня вопросительный взгляд и снова стал смотреть на дорогу. «Кино? Замечательно. Давно не была», — ответила, наблюдая, как он ведет машину. «Значит, решено». Он включил радио громче. До этого из колонок еле слышно мурлыкали песни молодые исполнители. Откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, слушая музыку. Думать ни о чем в этот момент не хотелось. Поэтому я просто наслаждалась звуками, ласкающими слух, отстранившись от внешних раздражителей. А под конец задремала. Видимо, нервная система не выдержала перегрузки и решила отключиться для восстановления. Когда мы подъехали к дому бабушки, Вадим слегка тронул мое плечо, будто боясь причинить мне вред. Не успела открыть глаза, как ощутила прикосновение его губ на своей щеке. Очень нежное, как порхание крыльев бабочки. Я улыбнулась, ощущая покой и уют рядом с этим парнем, убеждаясь, что правильно сделала, согласившись стать его девушкой. Открыв глаза, обняла Вадима и, поцеловав в щеку, открыла дверь. «Спасибо», — сказала, выскакивая из авто. «До завтра», — догнал меня его голос у входной двери. Я обернулась и помахала ему, стоявшему у раскрытой двери, все еще заведенной машины. «Ты вроде бы уезжала на другом автомобиле», — произнесла бабушка, а я подпрыгнула на месте от неожиданности и схватилась за грудь в районе сердца, поворачиваясь к ней. Мои глаза были широко распахнуты, и рот открыт от удивления. Я ведь и понятия не имела, что бабушке интересна моя жизнь. «Да, ты права», — ответила, отойдя от шока. «Так уж вышло». «Ты встречаешься с двумя парнями?» — вскинув брови, спросила бабушка. «Нет, конечно. С чего ты это взяла?» — удивилась я снова. «Ну, а что я должна была подумать, наблюдая, как ты на крыльях любви летела к одному, а вернулась, счастливо улыбаясь, уже с другим?» — развела руками она, внимательно наблюдая за мной. Я пожала плечами, представляя, как двусмысленно выглядела эта ситуация. Поджала губы и уставилась на пол. Как-то стыдно стало за свое поведение. Хотя ничего особо плохого не сделала. «Все не так», — промямлила, надеясь, что этих слов хватит. «А как? Объясни мне, я пойму». Я подняла голову и увидела, что она пристально за мной наблюдает, не собираясь отпускать и ожидая разъяснений. «Если бы все было легко объяснить...» Запнулась, вздохнула и продолжила. «На самом деле Вадим, парень, который меня сейчас подвез, только что предложил мне встречаться, и я согласилась. «А что второй?» — продолжала допытываться бабушка. «Со вторым сложнее, но я с ним не встречаюсь, не переживай», — ответила и направилась в свою комнату, надеясь скрыться от пытливого острого взгляда. Быстро поднялась на второй этаж и уже бегом бежала к себе. И лишь закрыв за собой дверь, прислонилась спиной к ней и выдохнула с облегчением. Откинула голову и сквозь полуопущенные ресницы осмотрела комнату, размышляя, что же делать дальше и как самой разобраться в своих чувствах. Поплелась в ванную, оттягивая тот момент, когда все дела закончатся, и я останусь наедине со своими мыслями. Поэтому долго намыливала тело, помыла голову и еще раз помыла на всякий случай, тщательно просушила волосы и хорошо их несколько раз прочесала. Заплела легкую косу и направилась в кровать. Неизбежного разговора с самой собой оттягивать уже не было сил. Как только голова опустилась на кровать... Нет, я не заснула. Совсем нет. Сна не было ни в одном глазу. Зато мысли так и лезли в голову. Мысли о Руслане. Мне хотелось его оправдать, ведь всем сердцем тянулось к нему. И как бы мне ни нравился Вадим, в Руслана я была бесповоротно влюблена по самые уши. Отругав себя, назвав полной дурой, заставила повернуть все мысли в другую сторону. Мне нужно было понять, что именно я чувствую к Вадиму. Ведь симпатия точно была. Мне приятно его объятие. Его поцелуй не вызвал противоречивых эмоций и чувств. Значит, он мне нравился? Определенно. Могла ли я надеяться, что эта симпатия перерастет во что-то большее? Возможно. Если Вадим будет столь же настойчив, скорее всего, мне не останется времени на мысли о Руслане. К тому же я могу стараться не думать о нем, просто занимать мысли чем-то другим. Может, в таком случае чувства сойдут на нет? Хотелось бы в это верить, потому что поверить в слова Руслана о его искренних стремлениях я никогда не могла. Тяжело вздохнув, уткнулась лицом в подушку и постучала по ней кулаками. Легче не стало, но я хотя бы попыталась. Снова перевернулась на спину и стала пялиться в потолок, который был совершенно белым, глянцевым, ничего из себя интересного не представлявшим. Лишь луна, выглянувшая из-за тучи, скользнула по его глади, отражаясь. Я проследила за ней взглядом и снова тяжело вздохнула. Хотелось выть, глядя на эту большую круглую луну, заглянувшую ко мне в окно, будто желавшую подсмотреть за мной, уличить.